Что же скажешь, когда у волос цвет приятный, и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощно они испускают сверканье или спокойный отблеск и меняют свой вид с разнообразным очарованием. То златом пламенея погружаются в нежную медвяную тень, то вороньей чернотою соперничают с темно-синим оперением голубиных горлышек. Что скажешь, когда аварийскими смолами умощенные, тонкими зубьями острого гребня на мелкие пряди разделенные и собранные назад, они привлекают взоры любовника, отражая его изображение наподобие зеркала, но гораздо милее. Что скажешь, когда заплетенные во множество кос, они громоздятся на макушке или широкой волной откинутые спадают по спине? Одним словом, прическа имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина ни оделась, чем бы на свете ни разукрасилась, если не привела она в порядок свои волосы, убранной назваться не может. Но Фатиде моей не замысловатый убор, а естественный беспорядок волос придавал прелесть, так как пышные локоны ее, слегка распущенные и свисающие с затылка, рассыпались вдоль шеи и, чуть-чуть взвиваясь, лежали на кайме туники. На концах они были собраны, а на макушке стянуты узлом. Дольше не смог я выдержать такой муки жгучего вожделения и, приникнув к ней в том месте, откуда волосы у нее зачесаны были на самую макушку, сладчайший поцелуй запечатлел. Тут она, отстранившись немного, обернулась ко мне и, искоса взглянув на меня лукавым взором, говорит: «Эй ты! Школьник, за кисло-сладкую закуску хватаешься. Смотри, как бы, объевшись медом, надолго желчной горечи не нажить». Что за беда, говорю, моя радость, когда я до того дошел, что за один твой живительный поцелуйчик готов изжариться, растянувшись на этом огне. И с этими словами, еще крепче ее обняв, принялся целовать. И вот она уже соревнуется со мною в страсти и равную степень любви по-братски разделяет. Вот уже, судя по благовонному дыханию полуоткрытого рта, по ответным ударам сладостного языка, упоенная вожделением, готова уже уступить ему. «Погибаю!» — воскликнул я, — «и погиб уже совершенно, если ты не жалишься надо мной!» На это она, опять меня поцеловав, говорит: «Успокойся. Меня сделало твоею взаимное желание, и утехи наши откладываются ненадолго. Чуть стемнеет, я приду к тебе в спальню. Теперь уходи и соберись силами, ведь я всю ночь напролет буду с тобой бороться крепко и от души».